Новый день твори, новый день действуй. Новый день хорошо, it feels so good. Life is so good, yeah, it feels so good. Новый день хорошо, живи по-новому. А вчерашним забудь, а неудача забудь. Нас вперед зовут, нас к победам зовут. Новый день, новый шанс, новый звук. Этот день проживу я по-новому. Вчера осталось вчера, хоть вчера ты устал. Сегодня новый день, сегодня новый расклад. Сегодня ты силен, хоть вчера под вечер ослаб. Давай на старт, проживем в режиме нон-стап. Каждый новый день сделай по-настоящему новым. Старое само по себе, знаешь, не проходят, не уходят, им на смену приходят новые. Давай по-новому жить, мы попробуем. Давай не просто пробовать, давай все менять. Начнем, что вчера не смогли начать, и бросим то, что вчера не смогли бросить. Встанем всем, а не восемь, тоску не будем звать в гости. Дадим им больше, чем просят, давай вперед, брат. Выше нос, сестра, с самого утра. Радость не требует особых затрат, и давай с ней встретим сегодняшний закат. Новый день твори, новый день действуй. Новый день хорошо, it feels so good. Life is so good, yeah, it feels so good. Новый день хорошо, живи по-новому. А вчерашним забудь, а неудача забудь. Нас вперед зовут, нас к победам зовут. Новый день, новый шанс, новый звук. Этот день проживу я по-новому. Ты не устал, ты остыл, ты не заболел, ты простыл. Ты не упустил, ты потянешь хвосты. Утром горячий чай или айс-ти. Не на стрёме проезжаем мы гори посты. Не хочу быть на стрёме, хочу быть доволен. И я доволен, что жив, доволен Божьей волей. Что сегодня не болен, а даже если болен. И променяю смех на бессилие. Стоны мой Господь верен и в деле, и в слове. И это не просто так было сказано к слову. Просто если сломлен, я о нем вспомню. И снова даст мне радость и надежду. Снова моя основа, мой Бог, моя защита, опора. И мне все равно, о чем они там спорят. Сори, буду стараться радоваться даже в горе. Буду верить даже в шторме на море. Новый день твори, новый день действуй. Новый день хорошо, it feels so good. Life is so good, yeah, it feels so good. Новый день хорошо, живи по-новому. А вчерашним забудь, а неудача забудь. Нас вперед зовут, нас к победам зовут. Новый день, новый шанс, новый звук. Этот день проживу я по-новому. Новый день, это новый шанс, и его я не собираюсь упускать. So good, life is so good, yeah, it feels so good. Сегодня новый день, живи по-новому. А вчерашним забудь, а неудача забудь. Нас вперед зовут, нас к победам зовут. Новый день, новый шанс, новый звук. Этот день проживу я по-новому.